Глава вторая. 12 февраля. Пепельная среда. Разбудил нас звон колоколов. Я и не догадывалась, что наша лавка стоит так близко к церкви, пока не услышала, как низкое резонирующее «бом» растворяется в мелодичном перезвоне. «Бом-флади-дали-бом». Я глянула на часы, 6 утра. Через щели разбитых ставней на постель струится серо-золотистый свет. Я поднялась и взглянула на площадь. Мокрый булыжник блестит. Квадратная белая церковная башня резко вздымалась в утренних лучах из ямы темных витрин. Булочной, цветочного магазина, похоронной лавки, торгующей мемориальными табличками, каменными ангелами, неувядающими эмалевыми розами. Среди настороженных глухих фасадов белая башня, словно маяк. На ее часах 6:20. Римские цифры мерцают красным, вводя в заблуждение дьявола. Из неприступной ниши на головокружительной высоте взирает на площадь Дева Мария. Тоскливо, будто мучимая тошнотой. На кончике короткого шпиля крутится флюгер. Фигурка в длинном одеянии и с косой показывает то строго на запад, то на запад, северо-запад. С балкончика, где стоит горшок с дохлой геранью, я замечаю первых горожан, спешащих на мессу. Вон вчерашняя женщина в клетчатом плаще. Я махнула ей, но она, не отвечая, лишь плотнее закуталась в свой плащ и торопливо прошла мимо. Следом идет мужчина в фетровой шляпе, за ним по пятам семенит его грустный бурый пес. Мужчина робко улыбается мне, я громко и радостно здороваюсь, но, очевидно, местный этикет не допускает подобных вольностей, ибо мужчина тоже не отвечает, спеша скрыться в церкви вместе со своим питомцем. После уж никто не смотрел на мое окно, хотя я насчитала 60 голов. В шарфах, беретах, шляпах, надвинутых низко, прячущих лица от незримого ветра. Но я ощущала их напускное, пронизанное любопытством равнодушие. «У нас есть дела поважнее», — говорили их ссутуленные спины и втянутые в плечи головы. Однако они плелись по мостовой, как дети, которых заставляют ходить в школу. «Вот этот сегодня бросил курить», — определила я. «Тот отказался от еженедельных визитов в кафе, та — от любимых блюд». Не моя забота, само собой, но в этот момент я сознаю, если и есть на земле уголок, нуждающийся в капельке магии, старые привычки не умирают. И если вы некогда исполняли чужие желания, этот порыв никогда не оставит вас. К тому же ветер, спутник карнавала, все еще дует, пригоняя едва уловимые запахи жира, сахарной ваты и пороха. Острые пряные ароматы приближающейся весны, от которых зудят ладони и чаще бьется сердце. Значит, мы остаемся на время, пока не сменится ветер. В городской лавке мы купили краску, кисти, малярные валики, мыло и ведра. Уборку начали со второго этажа, сверху вниз. Срывали шторы, негодные вещи сбрасывали в крошечный внутренний садик, где быстро росла груда мусора. Мылили пол, то и дело окатывая водой узкую закопченную лестницу, так что обе вымокли насквозь по нескольку раз. Щетка Анук превратилась в подводную лодку, моя в танкер. Он с шумом пускал вниз по лестнице стремительные мыльные торпеды, и они разрывались в холле. В самый разгар уборки звякнул дверной колокольчик. Щеткой и мылом в руках я подняла голову и увидела рослую фигуру священника. А я-то все спрашивала себя, когда же он решит нанести нам визит. С минуты он рассматривает нас, улыбается, настороженной улыбкой, благожелательной, хозяйской. Так владелец поместья приветствует незваных гостей. Я чувствую, что его очень смущает мой внешний вид. Мокрый грязный комбинезон, волосы, подвязанные красным шарфом, голые ступни в хлюпающих сандалиях. «Доброе утро!» К его начищенной черной туфле течет пенистый ручеек. Священник косится на мыльный поток и вновь обращает взгляд на меня. «Франсис Райно», представляется он, предусмотрительно делая шаг в сторону, кюре местного прихода. Я смеюсь, не могу сдержаться. «А, вон оно что!» — ехидничаю я. «Я думала, вы персонаж карнавального шествия!» Он смеется из вежливости. Я протягиваю руку в желтой резиновой перчатке. Виан Роше. А та бомбардирша сзади — моя дочь Анук. Взрывы мыльных пузырей, Анук сражается с пантуфлем на лестнице. Я чувствую, что священник ждет от меня подробностей о мсье Роше. Гораздо проще, когда все изложено черным по белому, чин-чином, официально. Тогда не приходится задавать неловких, неприятных вопросов. «Полагаю, вы были очень заняты утром?» Внезапно мне становится жаль его. Он так старательно ищет ко мне подход. Опять принужденно улыбается. «Да, нам и впрямь надо поскорее навести тут порядок. Работы уйма, в раз не переделаешь. Но нас в любом случае не было бы сегодня в церкви, мсье Ле Кюре. Мы не ходим в церковь». Это я из добрых побуждений, сразу дать понять, на чем мы стоим, успокоить его. Но он меняется в лице, вздрагивает, будто я его оскорбила. «Понятно. Я веду себя слишком откровенно. Он бы предпочел, чтобы мы потоптались вокруг да около, вкрадчиво походили кругами, как настороженные кошки. Но я очень признательна вам за радушный прием, бодро продолжаю я. Надеюсь, с вашей помощью мы даже обзаведемся здесь друзьями». Он и сам смахивает на кошку. Холодные светлые глаза неизменно ускользают, наблюдают неустанно, изучают, взгляд отстраненный. «Сделаю все, что в моих силах». Теперь, когда выяснилось, что мы не пополним ряды его паствы, священник равнодушен. Однако, повинуясь голосу вежливости, вынужден предложить нам больше, чем желал бы дать. «У вас есть какие-то конкретные просьбы?» «Вообще-то мы бы не отказались от помощников», — говорю я, видя, что он начинает отвечать. «Быстро добавляю. Речь, разумеется, не о вас. Но, может, вы знаете кого-нибудь, кто хотел бы подзаработать? Например, штукатура. Кого-нибудь, кто помог бы с ремонтом. Это ведь тема побезопаснее». «Нет, я таких не знаю». Он настороже. «Впервые встречаю столь настороженного человека. Но поспрашиваю». «Может, и поспрашивает, как и полагается, исполнит свой долг перед новоприбывшими. Но наверняка никого не найдет. Такие люди не оказывают услуг из милости». Священник подозрительно косится на хлеб с солью у порога. «Это на счастье», — улыбаюсь я. Его лицо каменеет. Он стороной обходит наш скромный дар домашним богам, словно это скверно. «Маман!» — в дверях появляется всклокоченная головка Анук. «Пантуфель хочет поиграть на улице. Можно?» Я киваю. «Только из сада никуда». Вытираю грязь с ее переносицы. «Ну и видок у тебя. Сущий сорванец». Ее взгляд обращается на священника. Я вовремя замечаю в ее глазах смешинки. «Анук, это мсье Рейно. Поздоровайся». «Здравствуйте», — кричит Анук, бегом направляясь к выходу. «До свидания». Неясным пятном мелькает желтый свитер с красным комбинезоном, и она скрывается за дверью, скользя по сальной кафельной плитке. Уже не в первый раз мне чудится, что следом за ней исчез и пантуфель. Темная клякса на фоне дверной рамы еще темнее. «Ей всего 6, объясняю я. Рейно выдавливает кислую улыбку. Очевидно, мимолетная встреча с моей дочерью только укрепила все его подозрения относительно меня.